Французский маркиз де Кюстин, бывший командующий Рейнской армией, обвиненный в сдаче крепости Майнц войскам коалиции, едва не споткнулся о ступени эшафота и признался: «Мне все-таки жаль, что меня тогда не доконала прусская пуля». А вот пруссак Вильгельм Кейтель, генерал-фельдмаршал германского вермахта и правая рука Гитлера, приговоренный к повешению за преступление против человечности, попросил в последнем прошении заменить ему, как солдату, петлю пулей. Просьбу, понятно, отклонили. Последний привет из своей камеры в Нюрнбергской тюрьме Кейтель послал старшему сыну Карлу. Сообщив, что только жена и невестка написали ему прощальные письма, он добавил: «Это говорит само за себя. До чего же трусливы мужчины?» «Вы собираетесь причинить мне боль?» — спросила палача у подножия, ожидавшей ее гильотины на площади революции, графиня Жанна Бекю дю Барри, бывшая панельная шлюха, дочь кухарки, ставшая всесильной куртизанкой и последней фавориткой короля Людовика XV, восприемницей мадам де Помпадур. Бывало, сам папский унци и кардинал Ларош-Эмон, оба набожно коленопреклоненные, надевали в присутствии его величества бархатные туфельки на ее хорошенькие босые ножки, когда она поднималась утром со своего ложа в королевской опочивальне. Вот какая была мадам дю Барри. А тут она своим нежным и милым голосом, который до того времени не знавал отказа, упрашивала плача: «Пожалуйста, не делайте мне больно. Ну хотя бы еще одну минуту, прошу вас. Подождите, сударь». Но палач, казалось, не слушал слов, произнесенных прелестными устами, нисколько не жалея роскошного тела графини, сохранившего еще свои дивные формы. Он безжалостно подчивал ее пинками и подзатыльниками, побуждая склонить голову на плаху, и грубо повторял: «Алон, канель! Умри, каналья!» И нож гильотины упал на голову графини, необыкновенная красота которой и приблизила ее к трону. Я еще никогда так не смеялся, как сегодня, при виде этих гримас, которые корчила красавица. «Чтоб умереть!» — хвастал перед друзьями очевидец казни некий неистовый злодей Жорж Грейв, который и донес прокурору на последнюю титулованную фаворитку короля французского. В нарядном белом платье, украшенном черными лентами, и атласных туфельках почти взбежала на эшафот девка Гамильтон, камерфрейлина, юная метресса Петра I, больше известная в России как Марья Даниловна Хаментова. Была она приговорена к смертной казни за убийство своего ребенка, понесенного ею, говаривали, то ли от самого царя, то ли от царского денщика Орлова. Государь поднялся на помост вслед за нею, и Гамильтон бросилась перед ним на колени: «Ваше Величество, помилосердствуйте, не велите казнить, я безвинна». И все присутствовавшие при этом уверились, что сейчас-то на эшафоте разыграется долгожданный спектакль. В последнюю минуту Петр сменит гнев на милость и пощадит свою пассию, в которой красота помолвлена с гордыней, из которой он раньше лежал, и которая имела от него много нарядов, соболей и каталась в аглицкой карете. И точно, царь подошел к ней, обнял, шепнул что-то и поцеловал. Потом подошел к палачу и что-то тихо сказал ему на ухо. Народ взвыл от радости: «Вот оно, сейчас увидим, что меч безвинную голову не сечет». Впервые в нашей истории заплечных дел мастер держал в руках не топор, а меч. Палач проводил Марью на плаху и единым ударом отсек ей голову, которую Петр поднял за волосы и поцеловал в мертвые, но еще теплые губы. «Подкрасьте мне губы», — попросила Донья Каэтана, герцогиня Альба, отравленная, по словам знающих людей, своей соперницей и увековеченная великим художником Испании Франциско Гойя на многих полотнах, в том числе и на еретическом полотне «Маха обнаженная». «Пожалуйста, немножко меня подмажьте, когда я умру», — попросила подруг смертельно больная, страшно старая и совсем прозрачная поэтесса Зинаида Николаевна Гиппиус, и, сказав это, провалилась в глубокий обморок. А когда очнулась, призналась им: «Последняя моя мысль перед тем, как потерять сознание, была: слава богу, конец. А первая мысль, когда я пришла в себя: какая скука, опять начиная все сначала». Она все же умудрилась нацарапать перед смертью в своем дневнике левой рукой, поскольку правая уже отнялась: «Я стою мало». Две слезы скатились по ее щекам, и она закрыла глаза. Было 3 часа 33 минуты пополудни воскресного дня 9 сентября 1945 года. «Не найдется ли у вас случаем английской булавки?» — спросил удивленного коменданта тюрьмы английская медсестра Эдит Кайл, плененная немцами и приговоренная ими к смертной казни, якобы за шпионаж. Шел второй год Первой мировой войны, и она помогала раненым английским солдатам бежать из плена через линию фронт. Когда Кавел вывели на стрельбище в пригороде оккупированного немцами Брюсселя, она захлестнула подол длинной юбки вокруг щиколоток и пришпилила его 3 английскими булавками. Скромная и целомудренная медицинская сестра британской армии даже перед лицом смерти не желала показывать ноги проклятым бошам. Потом на полях своего молитвенника она написала: «Умерла в 7 часов утра 12 октября 1915 года. Мама, я люблю тебя. Эдит Кавел». Ее последние слова перед расстрелом: «Патриотизма недостаточно. У меня не должно быть ненависти или горечи кому бы то ни было», выбиты на памятнике, поставленном ей в Лондоне. «Моя жизнь мало чего стоит», — шамкая беззубым ртом, признался тюремному лекарю маршал Франции Анри Филипп Петен. Глухой, беспомощный, почти разучившийся говорить, Сарик умирал в тюрьме Иль-Де на 95-м году жизни. Главнокомандующий французскими армиями в Первой мировой войне и глава коллаборационистского режима Виши во Второй мировой войне, Петен провел в заточении к этому времени уже 6 лет. В 1945 году его приговорили к смертной казни за сотрудничество с нацистами, однако высшую меру заменили пожизненным заключением. «Они осудили невинного», — все же пожаловался он врачу, и это были его последние слова. Автор «Утопии», он же лорд-канцлер английского королевства сэр Томас Мор, одетый в грубое серое рубище своего слуги Джона Вуда и держащий в руках красный крест, с трудом шел пешком из Вестминстера и поднялся на холм против Тауэра. Перед ним несли палаческий топор, обращенный к нему лезвием. Слишком слабый, чтобы подняться на эшафот, он попросил шерифа: «Пожалуйста, помогите мне взойти, а сойти вниз я постараюсь как-нибудь и сам». Потом обратился к палачу: «Соберись с духом, человече, и не бойся делать свое дело. Только вот шея у меня коротковата, так что будь поточнее и не промахнись, чтобы не осрамиться. Это ведь дело твоей чести». И уже в последнюю минуту, став на колени и положив голову на плаху, добавил: «Погоди немного, дай мне убрать бороду из-под топора, ведь она нисколько не повинна в государственной измене. Казни сердце, но не бороду». Палач хотел завязать ему глаза. «Я сам завяжу», — ответил ему Мор и вынул из кармана заранее приготовленный платок. Писатель-гуманист, поэт, мыслитель и богослов, Томас Мор окончил свою жизнь, как и жил, с насмешкой на устах. Бородатый Емельян Пугачев с высокого помоста на Болотной площади в Москве бросил угрозу в толпу вельмож и сановников: «Всех не переказнишь, будут еще черные бороды». А потом попросил прощения у народа, собравшегося поглазеть, как его станут четвертовать. «Прости, народ православный, отпусти мне, в чем я согрубил перед тобою». Потехи, однако, не вышло. Палач единым взмахом топора сразу же отсек ему голову. Останки Пугачева сожгли и развеяли по ветру на все 4 стороны. А советская партизанка Зоя Космодемьянская с петлей на шее почти повторила его слова, теперь уже немецким вешателям: «Всех не перевешаете, вам отомстят за меня. Друг мой, потрудитесь показать мне, как надобно встать на колени и класть голову на плаху, попросил палача галантный герцог Конде, поднявшись на эшафот. Вот так, ваша светлость, колени раздвиньте, шею вытяните, охотно объяснил тот. Герцог повиновался и, встав на колени, спросил: «Хорошо? Вы становитесь слишком близко к краю помоста», — заметил палач. «Голова упадет с эшафота на мостовую». «О боже, как же я неловок!» — воскликнул Конде. Когда его наклоняли на плаху, он попросил: «Осторожнее, не повредите моих незаживших еще ран». А потом призвал палача: «Рубите же смелее!» Тот взял и рубанул со всего плеча. Народный трибун Рима Гай Кассий после поражения в битве при Филиппах приказал одному из своих вольно отпущенных рабов убить себя, но прежде поинтересовался: «Есть ли у тебя навыки в этом деле?» «Не совсем», — честно ответил ему тот, — «но раньше я был мясником». «Тогда у меня к тебе просьба», — предложил Кассий. «Отруби мне голову моим собственным мечом, он у меня хорошо отточен, и именно им я убил Цезаря». Неуверенный в своих силах раб, тем не менее, одним махом отрубил своему господину голову. Высокий, худощавый, страшно бледный, но совершенно спокойный, адмирал Александр Васильевич Колчак, отбросив докуренную папиросу, просто, властно, по-командирски сам скомандовал расстрельной команде: «Взвод, пли!» И командир наряда левой эсеровской дружины города Иркутска его приказу подчинился беспрекословно. «Полурота, пли!» Дружинники дали залп, потом на всякий случай еще один. Тело командующего Черноморским флотом в годы Первой мировой войны и верховного правителя российского государства в годы войны гражданской, Колчака, спустили в прорубь на реке Ушаковке, притоке Ангары. В последней записке своей возлюбленной Анне Васильевне Тимиревой, которая добровольно пошла за ним в тюрьму, Колчак написал: «Меня убьют, но если бы этого не случилось, только бы нам не расставаться». И бригадный генерал Франции Клод Франсуа Малле, поднявший мятеж против Наполеона и расстрелянный на плацу возле здания военной школы на Гренельском поле, тоже сам скомандовал солдатам: «Пли!» Он устоял на ногах после первого залпа и вновь крикнул: «Пли!» Когда после второго залпа доктор подошел к нему и тронул его запястье, генерал вдруг снова поднялся на ноги. «Отойдите!» — прохрипел он. «Еще не все кончено!» И до парижан долетали последние слова генерала-республиканца: «Франция! Народ! Гений! Республика!» И левый эсер Яков Григорьевич Блюмкин, скиталец революции, убийца германского посла в Советской России графа Вильгельма фон Мирбаха, тоже скомандовал: «Стреляйте, ребята, в мировую революцию! Да здравствует Троцкий! Да здравствует мировая революция!» И запел «Интернационал». Ребята послушались песенника Блюмкина и расстреляли его. Революция, как известно, пожирает своих детей. Это был тот самый Яков Григорьевич Блюмкин, который при молчаливом согласии Феликса Дзержинского выбросил с пятого этажа внутренней тюрьмы на Лубянке Бориса Викторовича Савенкова. Всю свою жизнь Савенков, прозванный генералом террором, душа которого кровью залита, посвятил борьбе. До февраля 1917 года он боролся с самодержавием, после октября 17-го с властью Советов. Блюмкин, секретный агент Троцкого, постоянно обретался у Савенкова в камере, где развлекал его по вечерам вином с закусками. В предгрозовой весенний вечер 27 мая 1925 года он в который раз уж развлекал Савенкова, когда тот неожиданно сказал: «Делай, что тебе по службе положено, Блюмкин. Делай без шума, без пули, без злости». «Все правильно. Без злости, говорю, и сам я». Не договорив, он выпал из незарешеченного окна камеры, на подоконнике которого сидел, и разбился о брусчатку внутреннего тюремного двора. Была озвучена и официальная версия. 27 мая Борис Савенков покончил с собой самоубийством. В этот же день утром Савенков обратился к товарищу Дзержинскому с письмом относительно своего освобождения. Получив от администрации тюрьмы предварительный ответ о малой вероятности пересмотра приговора Верховного суда, Борис Савенков, воспользовавшись отсутствием решетки в комнате, где он находился по возвращении с прогулки, выбросился из окна пятого этажа во двор и разбился насмерть. Вызванные врачи в присутствии помощника прокурора республики констатировали моментальную смерть. Самоубийство объяснили пессимистическим настроением политического банкрота. Известный советский разведчик Рихард Зорге, посидевший и почти ослепший в камере смертников токийской тюрьмы Сугамо, просто поблагодарил ее служителей за хорошее с ним обращение перед тем, как его повесили там 7 ноября 1944 года, в годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Уже с петлей на шее он закричал по-японски: «Советский Союз, Красная Армия, коммунизм». «Надо же, сколько людей! Какой успех!» — воскликнула известная яванская танцовщица и германский тайный агент H21 Мата Хари, когда ее среди ночи вывели во внутренний дворик женской тюрьмы Сен-Лазар в Париже. В этой тюрьме, в камере номер 12, которую она делила с двумя проститутками, Мата Хари провела 8 месяцев со дня ареста 13 февраля 1917 года. Перед выходом из камеры она, сидя на железной койке, долго натягивала чулки, беспечно показывая красивые свои ноги директору тюрьмы, потом надела жемчужно-серое платье, застегнула высокие ботинки и длинные перчатки, надвинула на глаза темную треугольную шляпу с вуалью и набросила на плечи ярко-синее пальто. На рассвете 15 октября 1917 года Мата Хари, имя которой и означает на малайском языке «рассвет», привезли на место казни в Винсенский замок близ Парижа, где в обычное время кавалеристы упражнялись в выездке. Здесь величайшую шпионку столетия ожидала расстрельная команда солдат-ветеранов 4-го полка зуавов. Шестеро из них были в хаки и ярко-красных фесках, шестеро других — в ярко-синих мундирах и черных беретах. Мата Хари не захотела, чтобы ей завязывали глаза и привязывали к столбу. Она спокойно повернулась к сестре монахини Марии и сказала: «Представь, что я отправляюсь в длинное путешествие, потом вернусь, и мы встретимся вновь». Коснулась губами ее мокрых от слез щек и сбросила с плечей на руки пальто. Другой сестре монахини Леониде она сказала: «Обними меня и отойди. Я буду смотреть на тебя. Адьё». Потом пожала руку пастору Жюлю Арбу, расцеловала адвоката Эдуарда Клюне, улыбнулась и послала воздушный поцелуй остальным мужчинам. Грянул залп, и королева шпионажа упала, превратившись в кипу нижних юбок. Хотя в нее попало 11 пуль, кавалерийский сержант выстрелил ей еще раз в висок. Правда, по другим источникам, все зуавы, кроме одного, стреляли мимо цели. Единственная пуля ударила Мата Хари точно в сердце. Сестра Мария, горько плача, сняла с ее пальца обручальное кольцо. Настоящее имя Мата Хари — Маргарита Гертруда Зелле. Она была чистокровной голландкой, профессиональной актрисой и индийской танцовщицей Парижа. До сих пор никто толком не знает, за что же ее казнили. «Виновна? Да. В чем? Понятия не имеем». Прокурор Морне заметил одному другу после процесса: «Ба, да в этом деле не было ничего, за что можно было бы высечь даже кошку». Окаянную парочку, румынского диктатора Николая Чаушеску и его жену Елену, как-то в торопях приговорили к смерти и вывели во двор армейской казармы. «Связать их и к стенке. Сначала его, потом ее. По обойме на каждого». «Не надо», — взмолилась Елена, — «мы вместе, мы всегда были вместе». Их поставили к стенке дощатого нужника, и Елена вцепилась в ладонь мужа. «Николай, да сделай же что-нибудь, нас сейчас убьют!» Но красный Дракула, он же гений Карпат, все еще не верил в происходящее. «Не волнуйся, Елена, это балаган!» Конец фразы утонул в грохоте нестроенного залпа. Смерть у выгребной ямы. «Я люблю Францию», — с трудом произнес премьер-министр прогитлеровского режима Виши Пьер Лаваль перед тем, как его расстреляли. Францию он не любил, обрек ее на поругание и унижение. Человек с черным лицом и черной душой, Лаваль попытался уйти от законного возмездия и успел раскусить ампулу с ядом, зашитую в подкладку пиджака, тоже, конечно, черного. Но яд оказался слишком старым. Он распался, Лаваль носил его все 5 лет немецкой оккупации Франции, и унизительная прилюдная промывка желудка на тюремном дворе во Фресне спасла предателя, вернее, отсрочила его смерть. Государственного изменника почти волоком подтащили к черному столбу, привязали, и в 12:23 пополудни раздалась команда «Пли». Был понедельник, 15 октября 1945 года. В предсмертной записке Лаваль оставил слова: «Я не желаю, чтобы французские солдаты, расстрельная команда, примечание автора, стали пособниками юридического преступления». Так он объяснял свою неудачную попытку самоубийства.